25 февраля 2006 года, 16:22, онкологическая клиника «Долфин», Афины, Греция. Джейми стояла в коридоре первого этажа онкологической клиники «Долфин», расположенной в центре Афин. Это лечебное учреждение принадлежало медицинскому факультету столичного университета. На Джейми произвело впечатление то обстоятельство, что при порядке и санитарии, обязательных для заведений такого рода, каждая палата выглядела по-своему жизнерадостной. Ей пришлось прождать меньше 15 минут, и заведующий клиникой радушно пригласил ее к себе в кабинет. Как оказалось, доктор Андрополус хорошо помнил Йоргена Эдерса. Блестящая голова. Был деканом факультета в университете. Персоналу клиники выпала большая честь ухаживать за ним в последние месяцы его жизни. К счастью, Джейми понимала современный разговорный греческий язык, хотя и говорила на нем неохотно. Однако доктор Андрополус рассудил, что раз она американка, то ей предпочтительнее беседовать на английском. Сам он говорил на нем с небольшим акцентом. Удостоверившись в том, что Джейми действительно приходилась Йоргену Эдерсу родственницей, в его личном деле значилась племянница по имени Мэри Гарднер, доктор Андрополос позволил ей ознакомиться с историей болезни дядюшки и заключением смерти. Йорген Эдерс умер от быстро прогрессирующего рака мозга. Его коллеги с медицинского факультета сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но оказались бессильны. Джейми узнала фамилии врачей, лечивших Эдерса. Доктор Андрополус даже проводил ее на второй этаж к палате, где Йорген Эдерс провел свои последние дни. По дороге Джейми изучила медицинские и юридические бумаги, имевшие отношение к болезни и смерти дяди, и, наконец, нашла то, что искала. Нотариально заверенную бумагу, назначавшую душеприказчика. Этим человеком была некая Брита Санмарк. Старшая медсестра, помнившая доктора Эдерса, долго тараторила по-гречески, распространяясь о том, каким он был замечательным человеком и как быстро разрастающаяся опухоль затуманила его сознание. Она и дальше продолжала бы в таком же духе, но Джейми спросила, помнит ли она Бриту Санмарк, получившую власть принимать решения за Эдерса, а после его смерти распоряжаться собственностью. «Да», — ответила довольно привлекательная женщина, — «это была молодая ассистентка доктора Эдерса. Когда он угасал, она постоянно находилась рядом с ним, очень преданный человек». Положив папку на синий стол в кабинете, залитым ярким светом, Джейми списала с юридических документов номера телефонов ассистентки профессора. «Даже не знаю, получится ли у вас что-нибудь», — заметила медсестра. «Кажется, мы пытались связаться с ней где-то через полгода после смерти доктора Эдерса, но все эти номера оказались отключены, а новых нам не сообщили». «Да, это так», — подтвердил по-английски доктор Андрополос. «Насколько я помню, мисс Санмарк оставляла также свой рабочий почтовый адрес в университете, но нам так и не удалось ее разыскать. Да?» Медсестра покачала головой и повторила, тоже по-английски, «не удалось». У Джейми в сознании тотчас же взметнулись красные флаги, и она подчеркнула в своих записях имя Брита Санмарк. Извинившись, доктор Андрополос вернулся к исполнению своих обязанностей, а Джейми внимательно выслушала рассказ медсестры о тихой кончине доктора Эдерса. Наконец они попрощались. Когда Ричардс спустилась в холл первого этажа, к ней неуверенно подошла молодая медсестра и сказала по-английски: «Быть может, я смогу вам помочь. Меня зовут Исис. Я работала здесь, когда умер ваш дядя». «Спасибо за то, что подошли ко мне». Джейми одарила девушку теплой улыбкой. «Рада познакомиться с вами». «Если вы не сможете разыскать эту Санмарк, что вдруг вам удастся найти хотя бы ее жениха», — сказала медсестра, и Джейми показалось, что она понизила свой голос до шепота. «А у нее был жених?» — спросила Джейми. «Да, он частенько приходил сюда», — сказала девушка. «Его звали Константин. У меня есть номер сотового телефона этого парня». Она протянула Джейми сложенный листок бумаги с цифрами, записанными черными чернилами. «Благодарю вас, Исис», — сказала Джейми. «А откуда у вас номер телефона этого Константина?» Девушка густо покраснела и сказала, он был очень дружелюбным молодым человеком. «Что ж, еще раз большое спасибо. Удачи вам», — сказала худенькая медсестра и быстро скрылась на лестнице.